Глава 32. Желтые собаки. Фэя опустилась на овечью шкуру рядом с Рики и легонько коснулась его плеча. «Ты беспокоишься об ушастых?» – спросила она. «У них теплые куртки, но по ночам сейчас морозно. Тогда почему сам до сих пор раздетый?» Фэя улыбнулась. «Нам принесли теплую воду. Давай я за тобой поухаживаю». Он слишком устал, чтобы возражать. Девушка окунула тряпочку в ведро и принялась протирать ему спину. У нее были теплые и нежные руки. Рики закрыл глаза, ему сразу вспомнилась Эри. И как они впервые поцеловались в Шадр. Потом ему вспомнилось, как они лежали в обнимку на берегу реки и любовались звездами. Сколько упущенных возможностей. «О чем думаешь?» – спросил Фэй. Рики вздрогнул. «Что?» «Ты улыбался». Он повернул голову. «У тебя нежные руки, вот я и забылся». «Ты спас мне больше, чем жизнь», – ответил Фэй, заглядывая ему в глаза. Рики посмотрел на свои ладони. «Надо подумать, что предложить главарю за эльфов. Денег у нас немного». «Есть и другой выход», – заметил Фэй. «Мы можем просто уехать. Вдвоем». Рики посмотрел ей в глаза. «Интересно», – подумал он. «Если бы такое предложила Эри, он бы согласился?» Впрочем, она бы так не поступила. «Ладно, давай укладываться», – сказал он. Фэй поджала губы. И почему ей казалось, что хотя он так близко, на самом деле далеко? «Тираэль», – Эри подняла голову. «Я хочу кое-что попробовать. Присмотри за мной, пожалуйста». Она оперлась о стену и, закрыв глаза, мысленно представила лицо Лаэры. Через мгновение ее тело стало легким, словно перышко, парящее в воздухе. Тираэль увидел знакомое зеленое свечение. Решив, что коридор места все же неподходящее, он осторожно подхватил Эри на руки и понес в комнату Кайлен. Очнувшись посреди алого поля, Эри громко позвала. «Лаэре! Лаэре, где ты? Отзовись!» Поднялся ветер, пригибая налитые ковусья к земле. Воздух заколыхался, и появилось расплывчатое лицо брата. «Привет!» – он улыбнулся. «Это сон или взаправду?» «Я позвала тебя. Надо решить, что делать с огненной лилией. Ты где сейчас?» «Не уверен», – растерянно ответил Лаэра. «Вокруг леса какие-то люди, разбойники. Я с другом эльфом. Но еще тут есть девушка, не знаю, как ее зовут. Она человек. И еще один человек за нее сражался». «Ты в опасности?» – встревожилась Эри. «Возможно, пока не знаю». «Попробую тебя найти. Сосредоточься, Лаэра. Мы связаны друг с другом. Я вижу образ, но не чувствую тебя. Здесь где-то должна быть дорога, надо выйти на нее и встретиться». «Передо мной темный коридор», – ответил Лаэра, – «и алое пятно впереди». «Хорошо, иди к нему». Алое пятно всегда пугало его, но на этот раз Лаэра не собирался отступать. Шагать пришлось целую вечность, прежде чем он вышел к бескрайнему полю. Над головой нависал купол, синий, как раванское стекло. Дорога нашлась тут же, пролегая между колосьев. Навстречу уже бежала Эри. Почувствовав прилив нежности, Лаэра бросился к ней и крепко обнял сестру. В ту же минуту обоих поразил разряд. Эри вздрогнула и открыла глаза. Вместо идеального неба над ней склонились лица Айлин и Тираэля. «Я знаю, где мой брат», – вслух сказала Эри, приподнимаясь. «Я сейчас же к нему. А вы, пожалуйста, тоже отправляйтесь», – попросила она. «Даже утро не ждите». «Не волнуйся», – заверила Айлин. «Мы сделаем все, что в наших силах». От путешествия на границу неприятно скрутило в животе, и пришлось с полчаса посидеть спокойно. Тираэль воспользовался заминкой и задал несколько вопросов о Боринге и обо всем, что услышал от Айлин. Еще раз поблагодарив ребят и попрощавшись, Эри вышел на улицу. И только сейчас заметил, как сильно подморозило. В воздухе больше не разливался аромат цветов. Куда-то попрятались диковинные птицы. «Как знать», – подумала она, – «может, они всегда были лишь иллюзией». Сосредоточившись, Эри сжала кулаки и через секунду раскрыла. На кончиках пальцев вспыхнул огонь. Скинув руки, она словно схватила воздух и подожгла его. Пламенные вихри опутали ее коконом. Тирк наблюдал из окна, как она превращается в живой факел. И еще раз утвердился в мысли, что эта странноватая девочка никогда не была предназначена ему. «Ты уверен, что парень светился?» – строго спросил Дэнни одного из своих. «Да точно видел, босс. А вдруг он маг? Я слышал, они такое могут. Ты говоришь по-человечески? Спросил главарь бандитов Лаэра. Полуэльф покачал головой. А твой друг? Он кивнул в сторону Фуэрте. Но эльф сделал вид, что не слышал. Зато я говорю, Дэнни. Из-за дерева показалась худощавая фигура юной спасительницы мира. Она незаметно приземлилась недалеко от стоянки, чтобы лишний раз никого не напугать. «Эри!» – воскликнул главарь желтых собак. Она улыбнулась. Да уж, неожиданная встреча. И сразу вспомнилось, как они с Еленой и Дэнни попались разбойникам. Как потом бежали, а ее бросили на съедение волкам. И как спустя время они снова встретились. Дэнни был со Слейдом. Они спасли ее от казни, а потом вместе скрывались от охотников. «Ты...» «Отпусти моего брата», – предложила она, – «и пойдем поговорим». Дэнни удивленно вскинул брови и жестом подозвал одного из разбойников. Лаэра развязали, и тот первым делом заключил сестру в объятия. «Что ж, уже почти рассвет», – заметил Дэнни, глядя на бледнеющий горизонт. «Предлагаю сначала позавтракать. Извинись перед своими друзьями за меня, хорошо? Эльфы сейчас тоже освободят. И еще двое вон в той палатке». «Спасибо тебе». Эри благодарно улыбнулась. «Ты всегда был на моей стороне». «Эй-эй-эй! Кого это я вижу?» Из-за широкой спины главаря показалась маленькая фигурка Елены. Она ничуть не утратила своей дивной красоты. «Ты тоже здесь, медведь лысый? Как я рада за вас обоих!» Эри улыбнулась еще шире. «Вот так ожидаешь встретить волка, а тут... Ты все-таки за ней вернулся?» Дэнни кивнул, но во взгляде читал что-то еще. «Не так-то все было просто», — подумала Серия. «Так что даже не думай его у меня забрать». Елена обняла своего героя за талию. Они хорошо смотрелись вместе, но почему-то настоящего счастья Эри тут не увидела. «Ладно, не мое дело». Мысленно одернула на себя и мгновенно застыла. Рикки выбрался из палатки, а вслед за ним красивая девушка. «Ничего не понимаю. А где Диана?» Эри моргнула. «Зеркало мира показало неправду?» Горностай тоже замер, как настороженный зверь. Фэй вопросительно глянул сначала на него, потом на нее. Неловкости разбавил Дэнни. «Идемте завтракать». Кое-как поздоровавшись, они пошли к костру. Дэнни говорил много и охотно, а Эри поддерживал вопросами. «Нас со Слейдом распределили на Северный фронт», – рассказывал главарь банды. «И первое время все же было хорошо. Мы теснили эльфов. Но в какой-то момент перевес стал на их стороне. Нас взяли в окружение. И этот трус кинулся к ним. Думал, пощадят. Но остроухи не пощадили. Их предводитель сказал Слейду, что если хочет жить, пусть убьет кого-нибудь из наших. Представляете, какая подлость? И думаете, он отказался? Нет. Схватил нож и перерезал глотку нашему командиру. Да так неожиданно, что тот даже охнуть не успел. И вот весь в крови, Слейд начал махать ножом перед остроухими. А те смотрели на него, как на последнюю собаку. Я не мог этого выдержать. Эльфы откровенно глумились над нами, пытались показать и доказать, что человек – слишком подлое существо, чтобы жить. Я подбежал к Слейду, схватил его за шиворот и потащил в сторону. А потом сам не знаю, как начал бить. А он не сопротивлялся, даже нож выбросил. Только смотрел и смеялся. А в довершение всего еще и кое-что про Елену сказал. Я совсем стал бешеный. Ударил так сильно, что больше он в сознание не приходил. Разгоряченный я оставил его и бросился на главного эльфа. Прямо так, голыми руками. Тот опешил, отступил, и тут уже наши поддержали. В общем, нам удалось вырваться из переделки. Но после всего, что произошло, я бежал из армии. Я ведь убил человека, понимаешь? Больше никогда не стану прежним. Так что я создал банду желтых собак, из таких же, как я. Все мы дети дикого времени. «А как твоя мама?» – спросила Эри. Вернувшись с войны, уже не застал ее в живых. На Александра, отца Елены, тоже призвали. И жив ли он, мы не знаем. В Ньюэле вообще почти никого не осталось. Скудный урожай тут не убрали. Дэнни вздохнул и добавил. «А ты что, Эри? Как ты?» Пришел ее черед долго и подробно рассказывать о путешествии с рыцарями служения, о нападении эльфов, о встрече с Ваира, о жизни в Восточной Лансии, а потом в Раване и, наконец, о магии. О последней она старалась говорить особенно осторожно, надеясь, что никто не усомнится в правдивости ее слов, хотя многое без того казалось невероятным. Пока она рассказывала, их взгляды с Рикки периодически встречались, но Ири тут же отводила свой. «Хватит принимать одно чувство за другое», – мысленно твердила она. Но то ли от присутствия горностая, то ли от воспоминаний, ее слегка потряхивало, и как она ни старалась, справиться с волнением не получалось. Закончила она, когда уже было совсем светло. «Я по простоте никогда в магию не верил», – заметил Дэнни. «Но слушая тебя, рад, что она существует». «Так вот, как ты в лесу спаслась», – добавила Елена. Эри те события помнила смутно. «Я пришла в себя уже у Лео». «Лайра», – повернулась она к брату. Тот подался вперед и ответил по-эльфийски. «Признаться, я не понял, что именно ты рассказывал. Но ясно, что упоминал магию. Я знаю, что нужно найти бутон огненной лилии. Мы с Фуэрто поедем в Аргон». Его приятель кивнул. «Может, тебе лучше поберечься?» С сомнением спросил Эри. «Все-таки там работорговля. Да и никто о борках тепло не отзывается. Я-то себя смогу защитить?» Лаира перебил ее с улыбкой. «Ты, конечно, сильная. И рад, что наконец преодолела упрямство и приняла себя. Помнишь тогда у Тиары?» «Но я не о том. Не бойся за меня. Я как-то до 17 дожил и в кустах не прятался». «Извини». Ири посмотрела в зеленые глаза, точную копию ее собственных. И вдруг ясно осознала, как же здорово иметь семью. «Не знал, что ты так хорошо говоришь по-эльфийски», заметил молчавший до того Рикки. «Ты многого обо мне не знаешь», сухо бросила Ири, избегая смотреть на него. «Ладно». Дэнни хлопнул себя по коленкам. «Вы общаетесь, если есть желание. А у нас день только начался». «Пойду переоденусь», — сообщила Елена и засеменила к палатке. Эри проводила ее взглядом. Маленькая белокурая красавица была не похожа сама на себя. Невидимая, словно тень. Она пряталась за широкой спиной Дэнни и казалась немного жалкой. «Что с ней случилось?» — спросила Эри, отведя старого приятеля в сторону. «Не знаю. Никогда не понимал женщин». Тот наморщил нос. «Думаю, ей грустно, что она больше не чувствует себя королевой. Ведь ее пожалел не кто-нибудь, а я. Я, к которому она все время относилась как к старому башмаку». «Ты ее любишь?» – задала прямой вопрос Эри. Дэнни пожал плечами. «Она красивая, но больше не звездочка на небе. Для меня, по крайней мере». «Ты помнишь Ульрику с Джерри?» «Да, а что?» «Тебе ничего не кажется знакомым?» Он скрестил на груди руки. «Не понимаю, к чему ты клонишь. Я забочусь о ней, ласков, ни в чем не отказываю. Ей не на что жаловаться. А что она такая глупая, так это ее дело. Понимаешь, Эри, Елена никогда бы не ринулась на другой конец Ланси спасать мир, потому что она не знает, что такое любить кого-то кроме себя. Но я готов принять ее такой. Что еще нужно?» Эри вздохнула. «Ты изменился, Дэнни». «Ты тоже, вообще-то». «Так нельзя жить, правда, нельзя», – покачала головой она. «Можно, Эри, можно, еще и не так». «Босс!» – позвал его кто-то из желтых собак. «Ладно, ушастик, рад был увидеться. На самом деле ты отличная девчонка, Эри. Запомни это, поняла?» Улыбнувшись на прощение, он направился к своим ребятам. Эри вернулась к костру. «Мне тоже пора», – сказала она. «Неизвестно, сколько у нас осталось времени». «Подожди». Рикки шагнул вперед. «Мне надо кое-что тебе сказать. Важное». Эри невольно попятилась. «Не надо», – пробормотала она. «Я рада, что ты жив, и это главное». «Так, ребятки, давайте-ка прогуляемся», – предложил Фэй, заговорчески переглянувшись с Лаирой и Фуэрто. Они тихонько встали и, стараясь не привлекать внимания, покинули место у костра. «Ты помнишь наш последний разговор?» Горностай шагнул еще ближе. Она молчала. «Я спросил, убежишь ли ты вместе со мной? Помнишь, что ты ответила?» Эри набралась решимости и посмотрела ему в глаза. Не верила, что Рикки все же поднял эту тему. Сначала зеркало мира показало его мирную жизнь с Дианкой. Потом она увидела его с красоткой Фэй. И вот теперь он решил разбередить едва зажившую рану. Смотрел невинно, как ребенок. и в синеве глаз не проскользнуло ни тени смущения. Впрочем, если Дэнни из теплого и милого парня превратился в бандита, если целый мир сходит с ума, что удивляться безумию одного? «Не подходи, пожалуйста», — она выставила вперед руку. «Эри». «Не говори ничего», — она попятилась. «Все, закончилось все, приснилось». Эри снова подумала о Тирке, и на глазах навернулись слезы. «Ладно, ладно», — горностай остановился. «Но есть еще кое-что». Ее ладони непроизвольно начали цепляться за воздух, и вокруг пальцев появились огненные вихри. «Я знаю, где твоя мать», – торопливо выпалил Рики. При мысли о ней душу сдавило от боли. Вихри мгновенно потухли, как свечи от ветра. Эри разжала ладони и посмотрела в небо. Ей показалось, что в белизне облаков вдруг появились черные точки, и они двигались, становились больше и больше. «Осторожно!» Горностай схватил ее за локоть и потащил в сторону. Она видела, как прямо на том месте, где они стояли, в снег упал раскаленный камень. А рядом еще один. Картинка менялась медленно, словно во сне. «Да очнись же!» – кричал Рики, больно дергая за руку. Эри вздрогнула. Падающие камни не были сном. С неба сыпались метеориты. Весь лагерь переполошился, бандиты в панике разбегались кто куда. Но мелкий горящий дождь достигал их везде. Дэнни что-то кричал о какой-то пещере. Не выпуская ее руки, горностай бежал, не разбирая дороги, пока ноги не ушли глубоко в снег. Он поскользнулся и вместе с Эри кубарем покатился по склону оврага. В падении их тела сплелись, и вниз они приземлились уже друг на друге. «Ну и ну», – тяжело дышала Эри, глядя на Рики сверху вниз. «Ты цел?» «А ты?» Их взгляды на секунду встретились. Она подняла голову и увидела, что несколько камней летит прямо на них. Крепче прижавшись к Рике, она зажмурилась, и в то же мгновение над ними вспыхнул огненный щит. Метеориты падали на него и исчезали, как галька в речной воде. «Видишь, не так плохо быть ведьмой». Рике улыбнулся. Эри чувствовала его дыхание и как колотилось его сердце. Ее собственное не отставало. Было в этом нелепом положении что-то родное, предательски волнующее. «Как ты можешь, Рики?» – не выдержала она. «Лежишь вот тут, глазки строишь, а у самого девушка?» Горностай завороженно наблюдал, как звездные камни исчезали в танцующем пламени. «Какая девушка?» – не сразу понял он. «Все мужчины одинаковые», – хмыкнула Эри. «Ну да мне все равно», – Рики посмотрел ей в глаза. «Как только Вирт сказал мне, что ты жива, я отправился в дорогу». «Правда?» Он улыбнулся. «В детстве я был трусом, и когда встретил тебя в Толгарде, и когда не кинулся к эльфам сразу, как пришел в себя, но я никогда тебе не врал». Оба замолчали. Эри чувствовала, как сильно стучит у обоих в груди, но совсем недавно она была с Тирком и искренне надеялась, что сможет быть с ним счастлива. «Я думал, ты погиб», – заговорила она с нотками оправдания. «Потом узнал, что ты зажил преспокойно с Дианкой, и разозлилась. Сама не знаю почему. Мы ведь ничего друг другу не должны». «Ты помнишь, что ответила тогда?» – перебил ее Рики. «Помню». «А если спрошу сейчас, ты поедешь со мной?» «Нет», – ответила Эри, не раздумывая. Рики погладил ее по щеке. «Я бы хотел спасти мир вместе с тобой». «Нет, потому что дождь кончился», – оборвала Эри. Щит над ними исчез. Она спешно вскочила на ноги. Возможно, слишком резко, потому что перед глазами поплыло. Рики поднялся следом. «Почему нет?» Эри глубоко вдохнула, пытаясь справиться с головокружением, но тело словно стало ватным, и пришлось опереться на Рики. «Эри?» – обеспокоенно позвал он. «Потому что?» – повторила она, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание. «Потому что я тебя не люблю». Вирт поднял голову и посмотрел на белое небо. Они отправляли на виселицу сотни людей и эльфов, а сами здесь стояли впервые. Не зря говорят, что судьба не лишена иронии. Иногда и верный пес может стать для кого-то костью. «Ну что, как настроение?» – спросил он, улыбнувшись. «Веревки трут», – весело ответил Доминик, поведя плечами. «А помните?» – сказал Марк, глядя на собирающуюся на площади толпу. «Когда Эри Унайт казнили, вдруг поднялся ветер и прямо с неба на землю свалился наш Филипп. Ты думаешь, ради нас кто-то вызовет бурю?» – горько усмехнулся Арек Ворон. «Страшно погибнуть одному», — отметил про себя Вирт. «А за компанию можно и напоследок посмеяться». «Да, риск внезапной смерти всегда был частью службы. Да, они сами выбрали этот путь. Сами виноваты, что попались». И все же смириться с участью он не был готов. Глашатый гнусавым голосом начал зачитывать приговор. Вирт даже не пытался вслушаться. Он глубоко дышал, пытаясь прочувствовать покидаемый мир до самого конца. Марк вспоминал свои детство и юность, годы полной радости, веселых застолий, шумных драк и бурлящей жизни. Доминик почему-то думал в эту минуту о Лангдюре Окуне и его жене с ребенком. Потом перед глазами всплыло лицо Надин, их последний разговор. Лис воспроизвел его слово в слово, а потом представил себе, как если бы все сложилось иначе, если бы у него была семья. Глашатай закончил читать. Помощники палача накинули на шею рыцарям веревки. Ребята переглянулись, выразив взглядами всю теплоту и благодарность, что питали друг другу все эти годы. А потом случилось чудо. Сначала никто ничего не понял. С разных сторон послышались крики, раздались гулкие удары и треск крыш. Пошел дождь из раскаленных камней. Люди в панике разбегались, кто куда. Палач и его помощники бросились в укрытие. И собственная безопасность теперь волновала генерала Дормштейна гораздо больше казней. Четверо молодых людей без труда освободились. И хотя угроза с неба могла забрать и их жизни, они бежали с площади так, словно вырастили за спинами крылья. Даже одноногий Марк Буйвол умудрился развить небывалую скорость. «Что, бросили тебя?» Фэй толкнула его плечом. Горностай, как зачарованный, смотрел на черные разводы на снегу, где минуту назад стояла его волшебница. Когда Эри лишилась чувств, Рик нес ее в палатку. Девушка пролежала без сознания несколько часов, а потом очнулась, словно ничего не случилось. Ее брат что-то назидательно произнес по-эльфийски, видимо, просил быть осторожнее с магией. Эри кивала, а затем, попрощавшись со всеми, была такова. Рике хотелось обнять ее напоследок, но он не решился. А потому они просто смотрели друг на друга и не шевелились, пока Эри не исчезла. «Ты поедешь с нами?» – спросил Фуэрто, переводя вопрос у Аира. «Конечно», – ответил Рике, поворачиваясь к остроухим. И на лице его больше не было того тоскливого выражения, которое всего мгновение назад подметила Фэй.